Танец седьмой. Лезгинка. Рутме бриз. С итальянского «нарушая ритм», «ломанный ритм». Первое нападение случилось на следующий день. Я проснулась рано и некоторое время позволила себе понежиться на смятых простынях. Арека не было, судя по всему, довольно давно, но неподалеку порхал сенобра, составленный им вместо традиционного «вставай, Соня». Я потянулась к странному образованию, не то мысли, не то картине. Твой сон, как мост в ночных просторах, ты по нему бредешь в тиши. Внизу, как сновидение, шорох, не то воды, не то души. Вот тебе за то, что думала что-то скрыть от специалиста по секретам. Ткнули, как котенка, в собственную наивность. Души, значит. Интересно, что бы сказала по этому поводу нефрит. Ну ладно. По крайней мере, теперь не чувствую себя окончательной обманщицей. Вставать не хотелось. То есть встать, конечно, было можно, но вот встречаться со всем тем, что ждало за порогом спальни, не было ни малейшего желания. Прятаться от жизни таким образом — самая унизительная из возможных форм трусости. Я сердито отбросила простыни, и те упали на пол подстреленными бабочками. Разъяренным ураганом пронеслась по анфиладам, не сбавляя скорости, сиганула в бассейн, а оттуда — на тренировочную площадку. Утренние упражнения, чтобы мне ветра не штили. Тело все еще ломило после вчерашних приключений. Мышцы живота протестовали против даже самых осторожных движений. Громко. 15 минут медленных мук — это был мой сегодняшний предел. Спарринга с Северт я бы, наверное, просто не пережила. Закончив упражнение, села у кромки бассейна и положила на колени свой меч. Вздохнула, освобождая мысли и чувства от суетного беспокойства. Медитация на оружии. «Будем прощаться, Сергей». Коснулась рукояти. Медленно вытянула клинок из ножен, сначала на 2 пальца, затем на 3. Клинок меча подобен прохладному потоку горного ручья, и я любуюсь им прозрачным летним утром. Сынобраз получился легким и в то же время странно глубоким. Мимолетная красота, изящество древнего искусства, иероглиф, означающий «раннее летнее утро», каллиграфически вписан глагол «любоваться», тактильное ощущение прохлады вплетено в... И тут сквозь толщу воды атаковало это. Первого броска я избежала только благодаря потрясающей реакции Сергея. Тот перехватил контроль над телом и швырнул меня в сторону, выжимая все возможное и невозможное из сверхъестественной скорости вина. Второй бросок меня задело по касательной и отбросило на потолок, но перед самым ударом удалось сгруппироваться и соскользнуть по стене в нужную, читай противоположную от угрозы, сторону. Краем глаза я поймала движение. Что-то крупное, быстрое, размытое и такое жуткое, что первым желанием было завопить «Помогите!» Тишина. Будто кричишь со дна колодца, лишь эхо собственного голоса в ответ. Я была отрезана от Эль-Ин, отель, даже от безликих. Они просто не знают, что мне нужна помощь, и никогда не посмеют самовольно нарушить уединение хранительницы. Придется обходиться собственными силами. Невидимая, скрытая совершенной маскировкой вине, я прижалась к стенам и бросала вдоль коридоров настороженные взгляды. Как это умудрилось пролезть сюда? Мой он был едва ли не самым защищенным местом на Эль-Он. Охотничьи территории альфа-ящеров вокруг, эльфийские защитные заклинания, папины запирающие чары, арековы вероятностные щиты. И тем не менее, вот уже в который раз я обнаруживаю, что личные апартаменты становятся прямо-таки проходным двором для всяких подозрительных личностей. Шляются туда-сюда наемные убийцы, жить не дают. Так последнюю мысль вычеркнуть, как неудачную. Прижала ладонь к стене, вызывая к глубинным силам он. Ничего. Похоже, дом был погружен в какой-то... сон? Всплеск ярости. Если они посмели причинить вред моему он... Хищно в низкой стойке пошла к центральным залам. Молчаливый, все еще остававшийся в руке, казался напряженным и мрачным. Еще раз послать крик о помощи я не решалась. Сейчас самым надежным моим оружием была именно маскировка. А потом я увидела это. застыла, вжавшись в дверной проем, и просто смотрела на мечущуюся по парадной приемной тварь. Демон. Тут с самого начала не могло быть ни малейшего сомнения. Гуманоидный, в некотором роде. Огромный, высокий, 3 метра, если не все 4. У него были стройные ноги, мощные плечи с приплюснутой головой и очень тонкая, перетянутая металлическим поясом талия. Больше о фигуре ничего сказать было нельзя. Он изменялся, но не как Вине. Он тек, плавился, кипел. Кости двигались под кожей, постоянно меняли свое положение, складывались в различные сочетания, каждое мгновение создавая новую схему скелета. Кожа, роговые наросты, мокрая гладкая шерсть — все это то появлялось, то исчезало, оставляя тошнотворное гниющее ощущение. Он был уродлив. Он был, наверное, самым отвратительным, что мне доводилось видеть. И каким-то внутренним чувством, похожим на интуитивное восприятие истины видящим, я поняла, что уродство для него — еще один вид оружия. А в мире, где красота — высшая ценность, — оружие страшного. Он замер, резко втянул воздух, и быстрым каким-то змеиным смазанным броском оказался в стороне. Я беззвучно всхлипнула. А вот и милосердно, это была чудовищно уродливая тварь, но двигался он так, как будто был красив, и поэтому становился красивым. Отвратительно красивым, что бы это ни значило. Вихрь! Он повернулся, и я вдруг обнаружила, что красные, налитые гнилью глаза смотрят прямо на меня. Как? Времени на размышления не было. Я рванулась в сторону, едва избежав просвистевшего у самого уха меча, и закрутилась в аритмичном вращении, пытаясь хоть как-то ускользнуть от сыпавшихся со всех сторон ударов. Спасала только скорость, относительная невидимость, да тот факт, что это чудище, кажется, пыталось заполучить меня живой, и, конечно, мастерство Сергея. Одну бы меня этот громила скрутил, как жертвенного козленка, в первые же секунды. Хотела было швырнуть в него сырой силой, но вовремя остановилась. А что это у него там за щит висит на руке? Уж не зеркало ли отчаяние? Идеальное отражающее заклинание, посылающее любую приложенную к нему силу обратно к пославшему. Хорошо подготовились демоны. Мы разлетелись в разные стороны, застыв друг против друга и пытаясь перевести дыхание. Я судорожно перебирала каталоги имплантата, пытаясь найти подходящие к случаю чары, одновременно не переставая удивляться. Как же он все-таки умудрился пролезть вон? С уродливой гривой все еще сбегали струйки воды. Опять бассейн? Надо что-то делать с этой предательской лужей. Разработку планов по переделке интерьера прервала странная активность противника. Оказывается, темный не думал отдыхать. Короткую передышку он использовал для наращивания новых способов со мной разделаться. В прямом смысле. Из могучих плеч твари теперь торчало 8 рук, в которых были зажаты булава, копье, сеть, что-то там еще непонятное, ну и, конечно, 2 меча, каждый из которых по длине не уступал вашей покорной слуге, и все это мелькало и вращалось с совершенно невозможной скоростью и совершенно несимпатичной мне ловкостью. А вот и все ее порождения. Эта тварь когда-нибудь слышала о чувстве пропорции? Нельзя же, чтобы было так много всего и так быстро. «Вот дает», — пришло от Сергея. Почти восхищенно. Отбивать атаки всего этого арсенала у нас с мечом получалось примерно 5 секунд. Разумеется, о блоках не могло быть и речи. При такой силе ударов мне бы просто вывихнуло из суставов руки. Другое дело — отводить выпады по касательной или, скорее, обтекать их самой, оказываясь где угодно, но не там, где врезается очередной кусок ускоренной смерти. Поднырнуть под меч, перепрыгнуть через меч, рвануть в сторону, уходя от копья, клинком чуть скорректировать траектории шипастого шара на цепочке, и все это одновременно. Сергей наслаждался, я — нет. Попробовала было крутануться в танце изменения, но не смогла. Просто не смогла. Заставить себя стать чем-то столь уродливым было выше моих сил. Глупо, но факт. С полузадушенным писком я рванула назад, спиной вылетела в дверь и, развернув крылья, драпанула по узким коридорам он. Может, не пролезет? Да нет, с такой гибкостью сложится в несколько раз и втиснется даже в змеиный лаз. «Арек!» Этот крик не был разумным или осознанным. Это вообще не был крик в обычном понимании слова. Я не тянулась к нему. Я тянулась внутрь себя, к той редко показывающейся спрятанной ото всех антеи, которая принадлежала ему, была частью его, была от него неотторжима. которую Орекар Вуэйн не мог не услышать, потому что он тоже ей принадлежал. Связь Венейриани. Связь, которая остается цельной даже в самом диком танце. Связь, созданная, чтобы противостоять любому из сюрпризов непредсказуемой Ауте. Орек умница. Вместо того, чтобы, очертя голову, броситься на выручку, нашел время рявкнуть на всех остальных моих стражей. Северд-Ин вместе с Зимним, да еще дюжиной воинов Эль-Ин ворвались, когда темный, этак многообещающий, помахивая серебряной сетью, выгнал шипящую и отбивающуюся меня в главный зал и почти зажал в углу. Великану хватило одного взгляда, чтобы оценить соотношение сил и принять решение. Со смачным всплеском темный эльф плюхнулся в изумрудные воды бассейна и растаял где-то в глубине. Десяток новоприбывших защитников, предводительствуемых парой разъяренных альфа-ящеров, оперативно рванули за ним. Неужели пронесло? Хранительница? Зимний вопросительно протянул руку. Я шарахнулась от него, врезалась в Орека, вцепилась в мужа когтями. Уши прижаты к голове, верхняя губа приподнялась, открывая оскаленные клыки. Не очень похоже на пылающую благодарностью спасенную. Черты седовласого древнего обострились. Кажется, я его обидела. Ну, а вот и с ним. Телохранитель тоже мне... Началась реакция. Меня била такая крупная дрожь, что даже в мыслях я стала заикаться, в глазах потемнело, и только руки Орека не давали соскользнуть в окончательную тьму. Когда-то я думала, что полюбила его красивое лицо. Или красивое тело. Лишь позже пришло понимание, что все дело в этих сильных... всегда наполненных теплой, исцеляющей энергией руках. Язык не слушался, зубы отбивали чечетку, царапая острыми клыками губы, так что приказ пришлось сформулировать сценобразом. У темного было задание не убивать, поймать, похитить, утащить, но не убивать. Бездна. Вы можете не слишком усердно охранять меня от убийц, но похищение недопустимо, ясно? Охрану круглосуточно. Приказ перерезать горло — но не дать быть похищенной. Исполнять. Теперь правильные черты Зимнего застыли в маске чистой ярости. Кажется, допущение, что меня из-за желательности моей смерти охраняли не слишком усердно, оскорбило древнейшего до глубины души. Хорошо, так ему и надо. Ведь темный-то все равно прорвался. Меня трясло. Ощущение успокаивающей руки, гладящей по волосам. Он был таким некрасивым. Вопль смертельно обиженной души. О да, красота — страшная сила. Уродство, оказывается, тоже. Орек шептал что-то далекое, бессмысленное. Бархатистый, приторно-чарующий голос шелестел на границе сознания, сплетался в философско-стихотворный сынобраз. Так он воспринимал окружающее. Цельными, нерасчлененными картинами — прошедшими сквозь беспощадную призму разума, видящего истину. Светозарная бабочка. Но красота исчезает, едва прикасаюсь к розе. Слепец, я бегу за ней, пытаюсь поймать, и в моей руке остается очертание исчезновения. Очертание исчезновения. Да, это помогло. Наконец выпрямилась. Царящая кругом суматошная суета была высокомерно проигнорирована. О нет, мой взгляд был прикован к бассейну, из которого вот уже не первый раз появлялись всякие разные посетители. Надо что-то делать с этой предательской лужей. Согласен. Придется ее осушить. Как ты относишься к песчаным ваннам, любимая? Что, песчаным? Тебе кажется уже лучше? Вот так в предпоследнее утро моей жизни... Еще одна медитация оказалась испорчена самым варварским образом. Знаете, мне это уже начинало надоедать. Нападавшего так и не поймали. Ничего удивительного. Демон был явно специалистом в своем деле. Всю операцию спланировали просто виртуозно. Блокировка чар, создание направленного прохода вон, филигранный расчет времени. Да и экипировка у темного была явно подобрана соответствующая случаю. Одно зеркало отчаяния чего стоило. Окрестности он бурлили. Все коридоры были забиты озабоченно хмурившимися воинами из атакующих и хранящих. В бассейне бултыхалась добрая дюжина разного толка заклинателей, пытающиеся понять, почему это внутреннее озеро с удручающей постоянностью служит проходом для всяких сомнительных личностей. Я наблюдала за этой активностью несколько скептически. Упрямую лужу уже сколько раз проверяли, а ВОЗ и ныне там. Альфа-ящеров пришлось выставить подальше, чтобы не набрасывались на пылающих искренним желанием помочь подданных. Вообще-то я была от происходящего отнюдь не в восторге. Хотя все присутствующие были в той или иной мере своими, к драгоценным соотечественникам я испытывала гораздо меньше доверия, чем к простым и понятным домашним монстрикам. Мало ли чего наколдуют, может, даже и с лучшими намерениями. Зимний царил над всем этим бедламом, и лицо его было мрачнее мыслей. Нападение на хранительницу лидер атакующих воспринимал как личное оскорбление. И как еще большее оскорбление — отношение самой хранительницы к способности его, Зимнего, ее защитить. Может пойти извиниться перед древним? Не в этой жизни. Зимний поймал мой взгляд и, кажется, без труда считал все спрятанные за ним мысли. Немного расслабился. Даже желание извиниться в наших отношениях было верхом цивилизованной обходительности, мы оба это понимали. Выслушав очередной доклад, белобрысый атакующий кивнул, решительно тряхнул ушами и начал проталкиваться в мою сторону. Впрочем, проталкиваться — не совсем верное слово. Все препятствия, будь то простая мебель или покрытые шрамами воины, благоразумно убирались с его пути задолго до того, как древнейшему могло прийти в голову их подвинуть. Наблюдая за целенаправленным движением этого живого тарана, я глубоко вздохнула и решительно выпрямилась. Думала, худшее уже позади, девочка? Как бы не так. Самая драка еще только приближается. Стремительно. В конце концов, что такое один-единственный полудохленький демон по сравнению с раздраженным Зимним? Однако, к некоторому моему удивлению, разговор начался вполне цивилизованно. Атакующий бросил один взгляд на мою защитно-нападающую позу, скривил губы в гримасе, кто-нибудь оптимистичный мог бы даже назвать это улыбкой, и изобразил тень поклона. «Регент Тея, все ли с вами в порядке?» Разумеется, со мной все было в порядке, и он отлично об этом знал. Все три целителя, которые надо мной кудахтали, даже Арек, как это ни странно, первым делом доложились именно Зимнему, предатели. «Да, благодарю вас». Ух, какая вежливая, просто скулы сводит. Все остальные, прекрасно зная о наших Зимнем плохих отношениях, подались назад, освобождая побольше свободного пространства, и приготовились наслаждаться спектаклем. На этот раз древний улыбнулся почти искренне, на что я мгновенно обиделась, что тут смешного. Но даже несмотря на старую, тщательно взлелеянную неприязнь, я смотрела на него, как спасенный от голодной смерти мог бы смотреть на сливочный торт. Жадно. Древний был красив. Красив необычайно. Безупречно белая кожа, волосы цвета холодной пурги, глаза и камень во лбу, точно фиалки на горном склоне зимой. Высокий, тонкий, дивный, он двигался с естественной грацией охотящегося волка. Матерого седого волчищи, сочетающего легкость и подтянутость юности с неизмеримым опытом прожитых тысячелетий. Под снежно-белой одеждой скрывалось тело, которое, как я отлично знала, было сильнее и выносливее, чем у любого, даже самого экзотически выглядевшего монстра. А в нем душа более черная, чем у всех демонических страшилок вместе взятых. И сейчас я находила в этом какое-то болезненное утешение. Зимний почти успокаивал своей постоянностью. Что бы ни случилось, этот белобрысый мерзавец был и будет все тем же. То есть мерзавцем белобрысым. Аминь. Тора Антея, я так понимаю, у вас есть предположение, почему темные вдруг решили напасть на хранительницу Эль? А то он не знает. Есть. Пауза. Я не выдержала первой, с обреченным вздохом. «Лорд Зимний, только не говорите, что вам ничего не известно о том, что такое драконья кровь». Выражение холодных фиалковых глаз не изменилось. «Я полагал, вне Эль-Он никто не знает, что вы являетесь носителем Он сумел произнести это как вопрос. «Теперь знают». «Ах!» Это было очень понимающее «ах». Я не без труда подавила желание вцепиться в его прекрасные черты, дабы немного подпортить это белоснежное совершенство, и заломила бровь в демонстративно-человеческом вопросительном жесте, понимая, что древнего это обязательно разозлит. «Хранительница». «Ого, раз меня назвали хранительницей, а не пренебрежительно кратким регент, он и в самом деле обеспокоен. Я настаиваю на увеличении вашей охраны, особенно если ваши обязанности заставят вас покинуть небеса Эль-Он. Боевой звезды Северт более чем...» «Я настаиваю». Очень он это проникновенно произнес. Меня так прямо до самых костей пробрало ледяным холодом. Перед глазами закружились темные пятна. Надо было бы, конечно, поскандалить из принципа, но тут древний, к несчастью, был прав. Так что ограничилась только вопросительным, бесконечно раздраженным взглядом. «Регент, вам так не терпится попасть в гарем какого-нибудь напыщенного демонского царька?» «Ах ты!» Я размахнулась, но наученный долгим опытом Зимний успел перехватить руку и без труда отвел ее в сторону. С виду атакующий может казаться эфирным и изящным, но хватка у него, как у свалившегося вам на голову айсберга, холодная и очень-очень твердая. «Пустите», — тихо и злобно сказала я. На прямой приказ своей хранительницы лидер атакующих не обратил ни малейшего внимания. «Типично. Либо вы позволяете нам принять элементарные меры безопасности, либо берете назад свои слова о том, что вас недостаточно хорошо охраняют, Тея-Эль». Я зашипела и внутренне скривилась, предвидя, как буду натыкаться на увешанных оружием мальчиков, рыскающих вокруг со свирепым выражением на хищных лицах. Зимний, на лице которого отражалось, ну, прямо-таки безграничное и очень оскорбительное терпение к моей глупости, набрал воздуха для следующей тирады. «Хранительница», — перебила недовольно согласным взмахом ушей, выдернула руку, и в тот момент, когда враг расслабился, смакуя маленькую победу, спросила. «Быть может, древнейший вам что-нибудь говорит имя? Иинель». Лидер атакующих, при том, что его самоконтроль был без всяких сомнений безупречен, редко когда утруждал себя необходимостью применять его. Эль-Ин вообще думают и чувствуют с полнейшим равнодушием к тому, кто об этом знает и какие из этого сделает выводы. Благо, выводы в 90 случаев из 100 оказываются неверными. Но сейчас древний не позволил себе даже легкого цветового смещения в ауре, которое обычно свидетельствует о том, что сенсорный раздражитель зарегистрирован мозгом. Ничего, будто и не слышал. И это меня испугало. «Леди Тордериул Шерн, будьте добры передать вашему консорту, что мне хотелось бы с ним поговорить. В любое удобное для лорда Арвейн время». Вот теперь стало действительно страшно. И даже не потому, что древнейший только что фактически подтвердил связь Арека с алчущим моей крови темным эльфом. Просто до сих пор, всякий раз, когда Арек и Зимний оказывались наедине, это заканчивалось большой дракой. С тяжелыми ранениями. Дуэли до смерти я запретила едва ли не первым своим указом. Но как прикажете запретить пьяные потасовки? Зимний посмотрел на меня и как-то улыбнулся. Невероятно. Промелькни это выражение на чьем-то лице, оно выглядело бы как попытка успокоить. Раз уж такое мерещится начинает, надо срочно брать себя в руки. Как сегодняшний инцидент отразится на наших отношениях с темными дворами? Министр иностранных дел на мгновение задумался. Да никак. Дальше портиться там уже нечему. И то ладно. Проконтролируйте Аливулца по имени Ворон D-094 Джейсин. Мягко. Он, конечно, знает много того, что лучше забыть, но он мне нужен. В фиалковых глазах вспыхнули и завертелись серебряные звездочки. Мои ноги обдало леденящим сквозняком. Не любил Зимний обходиться с Аливулцами мягко. Бедняга. Но жизнь состоит из череды разочарований, не так ли? Это я не произнесла вслух, но была уверена, что мысль Зимний уловил. Да, регент. и скрежетание зубов стало музыкой для моего измученного сердца. Кстати, о воронах и прочих пернатых. Что вы знаете о самодеятельности Теминатор Эошан? Неопределенный жест белоснежных ушей, прикрытых белоснежными же волосами, больше, чем я, кто бы сомневался. Оценка? Не мне стоять на пути матери обрекающих. Читай, я пока одобряю ее самодеятельность. Точнее, пусть продолжает, но рекомендовано более пристальное изучение. Хорошо. Я прикрыла глаза, пытаясь найти внутри себя что-нибудь из разряда предвидения. Совещание с Зимним, хотя львиная доля времени уходила на склоки и завуалированные или не очень оскорбления, всегда были очень продуктивны. Все-таки древнейший — это всегда древнейший. А мерзавцами им всем положено быть по определению. Лидер атакующих блестяще справлялся со своими обязанностями, коих я навалила на него без всякой меры. Он даже умудрялся как-то обуздывать свою ненависть к человечеству в целом и альвулцам в частности, вполне убедительно играя строгого, но справедливого эльфийского лорда. Но сейчас проблема была в другом. Зимний, отец Лейри, беззаветно ей преданный, или же откровенно ею манипулирующий, это как посмотреть. Суть в том, что он не мог не знать о моем путешествии к Дамео-эль-Ин, его подробностях и его последствиях, по крайней мере, в общих чертах. И, будучи гораздо более сведущ в обычаях темных, он не мог не предвидеть, что те попытаются наложить на меня лапу. Я, конечно, не сомневалась, что и Лейруору, и Зимний действуют на благо Эль-Ин, и Лейри понимает в этом благе больше, чем я. Ледяная волна взмыла по ногам, заставляя кожу покрыться серебристой изморозью, накрылась головой. Дыхание перехватило, в легкие впились тысячи миниатюрных иголочек. Холодных, таких холодных. Глаза пришлось закрыть, спасая их от мороза. Зимний был в ярости. Не буду в ответ швыряться энергией, не буду. И молниями, и огненными шарами, и заклинаниями. В конце концов, я уже взрослая, зрелая Эль-Ин. Я переросла тот период, когда лучшим аргументом в споре кажется большая дубинка. Или очень большая дубинка. Или даже очень-очень большая дубинка. Буду выше этого. Но вот как же иногда хочется унизиться. Уймитесь, Эль-Лорд. Это меня полчаса назад чуть не утащили в бездну прямо у вас из-под носа, а не наоборот. Имею право думать, что хочу. Я осторожно открыла измененные для более низких температур глаза. Зимний, казалось, стал выше и тоньше. Его глаза превратились в сумасшедший серебряно-фиалковый водоворот. Волосы разметались по плечам, раздуваемые невидимым, но холодным ветром. Крылья затопили все помещение молочно-белой яростью. Да, мысль, невысказанная вслух, не является оскорблением. Но не будь я хранительницей, вызов на запрещенную дуэль был бы уже брошен. А я продолжала все так же спокойно, равнодушно его разглядывать, и постепенно ярость стала стихать. Древний измерил меня взглядом, презрительным, но подчеркнуто асексуальным. Он еще не настолько сошел с ума, чтобы бросать намеки с чувственным подтекстом при свидетелях. Зимний был моей роковой ошибкой молодости. В некотором роде. 20 лет назад у нас была ночь бурной любви, до сих пор отзывающаяся во мне яростью, смущением и еще раз яростью. И неважно, что то была не совсем я, неважно, что Зимний влип в историю не совсем добровольно. Смущение оставалось. Ярость тем более. Надо отдать Зимнему должное. Использовал этот козырь в наших постоянных стычках он только в состоянии полной невменяемости и когда поблизости не было никого постороннего. Нельзя сказать, чтобы это помогало. В первые 2 раза, когда мерзавец позволил себе понимающие ухмылочки, сдобренные недвусмысленными намеками, я всего лишь превращалась в берсерка. Приходила в себя, удерживаемая всей пятеркой Севердын, а позже — выслушивала душещипательные рассказы, как меня отдирали от горла ошарашенного древнего. Третий раз? О, это был просто шедевр. Я не стала на него набрасываться. Я просто села на пол и разревелась, демонстрируя всему миру и пролетавшим мимо Эль-Ин эмоциональную палитру несправедливо обиженного ребенка. С Зимним потом 2 недели не разговаривали даже в его собственном клане. Вот и сейчас древнейший предпочитал беситься, не переходя определенных границ. А еще говорят, что старую собаку нельзя обучить новым фокусам. И все-таки, если Лири срежиссировала мое похищение темными... «Антея!» Зимний рявкнул так, что даже он испуганно подпрыгнул. Я удивленно моргала. Не часто лидер атакующих снисходил до того, чтобы называть хранительницу регента по имени. Точнее, вообще никогда. Совсем никогда. Он вдруг шагнул, преодолевая разделявшее нас расстояние, схватил меня за плечи, как следует тряхнул. Бело-белая кожа почти светилась снежным бешенством. «Не смей думать, что если ты окажешься в когтях у темного короля, это будет на благо Эль-Ин, дура! Слышишь? Не смей!» Сказать, что я была удивлена, значит сильно преуменьшить. Мне потребовались целых 2 секунды, чтобы прийти в себя, то есть прекратить размышлять на тему, а что будет, если меня поймают темные, что будет, если подданные позволят темным меня поймать, что будет, если я сама позволю себя поймать, и какую из всего этого можно извлечь выгоду. И вмазать ему когтистую пощечину, такую, что отпечаток ладони остался на белоснежной щеке алым пятном. Сценобраз очень громкий. Сам дурак. Вот и вся взрослость. Древний отпустил меня. Белые крылья яростно полосовали в воздух, но руки он держал при себе. «Прошу прощения у моего... регента». И голос холодный, как надвигающийся на тебя ледниковый период. «Прошу прощения у воина атакующих». Шипение, подобающее кошке, которую дернули за хвост. И на этом мы разошлись. Скорее сбитые с толку, чем по-настоящему рассерженные.